Женщина, казалось, тонко уловила чувства, владевшие мужчиной. Она как будто раздумала завязывать шнурок, поддерживавший шаровары. Конец распущенного шнурка висел у нее между пальцами. Своими кроличьими глазами она посмотрела на мужчину. Глаза ее походили на кроличьи не только из-за покрасневших век. Мужчина ответил ей взглядом, в котором время остановилось. Вокруг женщины распространялся резкий запах. Так пахнет, когда варят жилистое мясо. По-прежнему придерживая руками шнурок, она прошла мимо мужчины, поднялась в комнату и стала снимать шаровары. И так непринужденно, естественно, будто просто продолжала делать то, что начала раньше. «Черт! А ведь это и есть настоящая женщина!» И я решился. Понял, если помедлю, как болван, еще немного, то все пропало. Я тоже быстро распустил ремень. Еще вчера я бы, наверное, решил, что это очередной спектакль, который устраивает женщина, как и та ямочка на щеке и тот застенчивый смех. А может, так оно и есть. Но сейчас мне не хотелось так думать. Время, когда я мог использовать ее как предмет торга, уже прошло. Сейчас решить все может только сила. У меня были все основания думать, что от торга нужно отказаться, что наши отношения будут строиться на взаимном доверии. Опустившись на одно колено, женщина скрученным полотенцем сметала песок с шеи. Неожиданно сорвалась новая лавина. Весь дом вздрогнул и заскрипел. Досадная помеха? Голову женщины в мгновение ока засыпало белой пудрой. Песок плавал в воздухе точно туман. Плечи и руки тоже покрылись тонким слоем песка. Обнявшись, они ждали, когда кончится обвал. Налипший песок пропитался потом, а сверху сыпался новый и новый. Плечи у женщины дрожали. Мужчина тоже был раскален, вот-вот закипит. И все же непонятно, почему его с такой силой влекут к себе ее бедра. Настолько, что он готов вытягивать из себя нерв за нервом и обвивать вокруг ее бедер. Это напоминало прожорливость хищного зверя. Он весь был налит силой, точно скрученная пружина. Стой, он ни разу не испытывал такого. Обвал прекратился. Мужчина, будто только этого и ждал, начал помогать женщине сметать песок с тела. Она хрипло смеялась. От груди к подмышкам, а оттуда к бедрам, руки мужчины становились все настойчивее. Пальцы женщины силой впились в его шею. Иногда она тихонько вскрикивала. Когда он закончил, настала очередь женщины счищать песок с него. Он прикрыл глаза и ждал, перебирая ее волосы. Они были густые и жесткие. Судорога. Повторяется то же самое. Она неизменно приходит, когда я, отдаваясь мечтам о чем-то, занимаюсь другим делом. Ем, хожу, сплю, икаю, кричу. Соединяюсь с женщиной.